представитель оперативной информации существует со стороны ракурса проведения проверочной закупки. Утверждение руководителем отдела полиции номер 23. То есть еще была проведена проверочная закупка. Проведение проверочной закупки был задержан Григорий, который пояснил, что подтвердил факт реализации программного обеспечения кредитной компактности за денежное вознаграждение. Еще был материал, были переданы следствия по сути данный дел. Вопросы, пожалуйста. Хотел бы, в первую очередь, насчет документов уточнить. Вот, например, из дела 10, рапорт о том, где сам Штемов, доклад в дежурную часть. Вот, хотел бы, чтобы показали мой оригинал документ, чтобы я копию не показывал. Вот, и узнать, это... Можете зачитать? Его рукой рапорт был написан, вот, рапорт, доклад вышел в дежурную часть отделения телефону 23 января, 12.30, ВИПК. Самушкин сообщил о том, что на адресе Ярославский 85 задержан гражданин Григорьев Алексей корректором замазано Георгиевич за распространение контрафактной контрольной программы. Так, а какой же сделал у вас там? 10-й. Вопрос. Так, ну давайте тогда, раз да, кто... вопрос, наверное, ставится замазанный и так далее. Мы представляем для ознакомления из дела 10 рапорт. 13 нужно сразу. Ну давайте, 10 и 13, да. Лист, давайте по порядку, лист дела 10. Угу. Ну да, кто писал, ну, оставьте. Оставь дело. Да, хорошо. Дежурная часть. Есть, да. То есть это не ваша рукой рапорт написан был? Это рапорт, дежурная часть регистрирует, регистрация происходит. Ну, сообщаете, дежурная часть? Сообщаю я. А каким образом вы сообщали? Телефонного звонка. Вот вы в этот момент где находились? На адресе. Смотри, вообще по факту задержания. Тут же написано задержан, гражданин такой-то. Вот, просьба, опишите вот свои действия, как происходило задержание. Нет, давайте сначала вот по этим документам разберемся по делу, а потом уже вот другие вопросы. Вот по этому рапорту нет больше вопросов? Почему? Почему замазано корректором? Ну, это отчество? Не ко мне, а в дежурную часть, в отдел полиции. Почему дежурный замазал? Ну, докладывайте те же вы, то есть отчество. Ну, правильно вы сказали, получается? Я правильно сказал. Так как они записали, они, видимо, переслушали, записывали, переслушали. Вы сказали, какое отчество? Георгиевич. Есть сомнения, в общем. А дальше лист дела 13. Угу. Вот рапорт. Это вы докладываете? Это мой рапорт, да. Вот. Значит, по поводу этого рапорта. Поступила информация о том, что Григорий Алексей Георгиевич, 1907 года рождения, 17-го, проживающий по адресу Абсарский, 17-45, занимается реализацией установка в цели получения прибыли к контрафактной программе. Вот. Я хочу отметить, что формальных признаков поступления не указано, то есть какая контрафактная программа не указана. Вот. И вопрос... Нет, вы вопросы задавайте. Рапорт перед глазами у самого свидетеля. Вот каким образом узнали вот, мои анкетные данные? Вот. Фамилия, оперативную информацию. От Фишкина? Нет. Пишущая оперативная информация от Фишкина поступило обращение о том, что парень по имени Алексей с номером телефона занимается реализацией контрафактного программного обеспечения. Если этот рапорт выведен на основании то, что у нас поступила оперативная информация в отдел полиции. Да, вот а полные анкетные данные, вы откуда вы? С оперативной потом... информацией. Вы как получили эти данные? До закупки. До закупки у нас поступила оперативная информация. Со всеми данными. Ну, раскрытие информацию понять. Вы можете источники? Источники я не имею права, в связи с тем, что это является государственной тайной, не подлежит разглашению. Я понимаю, хочу понять, это база данных полиции? Нет, мы оперативное подразделение. Мы здесь сделали дело, постановление, вот мы еще оперативная информация, государственная тайна, постановление по всех личных сведениях, составляющих государственную тайну и их носителей. Вот 23 января 2016 года, том 1, здесь дело 5-6. Никакой оперативной информации, по-моему, не было. Нет, проверочная закупка, она рассекречена. А поступившая оперативная информация от источников. Она не рассекречена, да? Почему? Ну, она от источника поступила, она относится к государственной тайне. Ну, вот здесь написано, рассекречена или государственная тайна. Не имеет же формы допуска. Да, я хочу возразить, согласно статье 24 Конституции, часть 2. Нет, давайте вопросы. Вы свой тайник выскажете, вопросы. Что вы хотите, свидетели? По вот этим документам нет больше вопросов? Хотел выяснить, главное, каким вот образом узнали адрес офицерская 17, квартира 45. Хотя на момент поверочной закупки я был зарегистрирован в Шибонском районе села Малячкин. Вот почему указан вот фактически адрес, хотя его нигде документально не регистрировал. То есть если вам адрес могли? Знать сотрудники полиции вы не могли. Могли. Ну, если вы здесь можно вопрос, оперативная информация, источник он не может рассказать, других другие вопросы какие-то еще. По поводу задержания, я хотел бы узнать, как происходило задержание, ваши действия, какие были? После получения сигнала зашли, прошли в квартиру, а при выходе мы выходили из квартиры, мы представились, спросили, что вы делаете, мы сообщили, что мы вы установили программное обеспечение. Все, и вы, мы с вами вас опрашивали, провели осмотр места происшествия. Вот, я уже говорил об этом. Задержание фактически производил оперативник Тодорчук. Сам уж на момент задержания не присутствовал. Вот, я не понимаю, почему человек говорит неправду. Я хотел бы спросить, готов ли он пройти проверку на детекторе лжи? Вопрос снимается, потому что это уже ходатайство разрешали, детектор лжи не предусмотрен законодательством у нас. То есть, вот на вопрос, то есть вы настаиваете на том, что все-таки вы участвовали в задержании подсудимого? Да. Вот, я не согласен, что это неправда. Я в этом уверен, человек это точно запомнит. Ну, понятно. Следующий вопрос. Происходило таким образом. Он приехал позже, про него Тодорчук сказал, что сейчас сиди и жди оперативника, который является специалистом. Ну, понятно. Ну, свидетель вам ответил на вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот. На каком основании, меня интересует, проводили называемый осмотр места происшествия без регистрации, без введенного уголовного дела по статье 146, которая непосредственное сотрудникам полиции, то есть имеет право только следовать, проводить осмотр места происшествия. И осмотр места происшествия не входит в список оперативных мероприятий. Разрешено им только, согласно постановлению, опять же, начальника полиции. Нет, давайте проводить. Вопрос, на каком основании свидетель он проводил? Я говорю, что можно было проводить только основание постановления осмотра. Хотел бы узнать, знакомы ли вы были раньше с Валентиной Козулиной и Архиповым? Нет, не знаю. У Архипова фотографии в форме полиции в социальной сети интернет. Вот, а Козулина обращается к оперативнику Тодорчуку на «ты». То есть, как понимаю, они стоят в близких отношениях. Вот, что пояснить по этому поводу? Какой форме одежды? Ну, то есть, знаете ли о том, что Архипов работает в полиции, и знаете ли о знакомстве Козулиной с Тодорчуком? Архипов на момент проведения проверки не было сведений, что он работает в полиции, я не слышал, что он работает в полиции. И отношений с понятых между понятыми и оперативниками никаких не было. Нет. Вот. известно, что Фишкин ранее участвовал в проверочных закупках. По публицистике было по части 2, части 3. Также вы участвовали. Вот. И Архипов после вот настоящей проверочной закупки по этому делу. Вот еще участвовал по делу по обвинению Мирошниченко. Вам известно об этом? В качестве закупщика выступал. Тоже программа. Сейчас не могу сказать, что сделано по Мирошниченко. То есть известно вам об этом, что Мирошниченко кто проводил мероприятие? Нет, нет, это все, что вам известно. Ну, я не могу сейчас фамилию как бы поставить своих. Ну, то есть, если вы знаете об этом, скажите, если нет, не помните, что-то помню. То есть не можете. То есть не могу сейчас. Да, Кононов и Мирошниченко. Архив покрыт программа по опуску. Понятно. Следующий вопрос. Вот, что пояснить по поводу работы Фишкина в отделе полиции, в штате ДНД, потому что учится он специальной правоохранительной деятельности и при этом выступает в качестве серийного организатора преступления по этой статье. Что пояснить? Нет, вопрос конкретно. Я не помню, вопрос в чем. Не смущает ли оперативника вот, серийная организация преступления, обстоятельств, вот, получается, второй части статьи 46, вот, Фишкина. Вот как это объясняется? Почему не принимают меры к серийному организатору преступления? Вопрос снимается, потому что он не касается материалов нашего дела и, в частности, не относится к данному свидетелю. Что свидетель должен Фишкину как-то, не знаю, возбуждать уголовные дела в отношении проверки, я не пойму. То есть вы по существу задаваете, что в чем серийный участвовал, что на чем может быть показания по делу. Я на серийный организатор преступления, это факт, серийный организатор преступления Фишкина. Я на нее писал заявление в отделении полиции. Нет, ну вы писали, вы конкретно задавайте именно, что касается данного свидетеля. Что он может пояснить? Мне на заявление даже не ответили, то есть согласно регламенту, обязательно уведомление, то есть о принятом решении. Вы обращались к свидетелю Савушкину на заявление? Нет, я у него спрашивал, почему никакие меры к Фишкину не принимаются. Что свидетель должен принять меры к Фишкину, что я не понимаю. Линии полиции, руководство или нет? У меня лично на исполнение не было таких заявлений. Не как это ответить на этот вопрос. Вот. Учитывая, что данных никаких не имели, о том, что я раньше, в принципе, был в Комсомольском районе программы «Компас», вот, в каком основании проводится проверочная закупка, вот почему не провели профилактику, беседу не провели. Это вопрос был? Да. То есть почему решили сразу провести проверочную закупку, не провели просто какие-то профилактические мероприятия? То есть в отдел полиции поступило обращение, и ранее уже у нас уже была имелась информация о том, что данный гражданин имеет отношение к распространению работы программы. Согласно законодательству, применили оперативно-розыскные мероприятия. Какая информация, источник получена, можете предоставить? Я сказал, что не имею права разглашать источники получения оперативной информации. Опять же говорю, статья до четвертых институтов, имею право ознакомиться со всеми. Ну, вы получили ответ свидетеля. Следующий вопрос. А после задержания, которое проводил Тодорчук, позже приехал в Савушкин. Тодорчук отвез меня в отделение полиции, просил подать Савушкина. Вот, в отделении полиции Савушкин брал с меня объяснение. Вот. Я хотел бы узнать, почему в разговоре когда он брал с меня объяснение, вот его слова, что чтобы я не заморачивался с адвокатом, вот, что мне максимум будет штраф 10 тысяч, но оно того не стоит, чтобы я не скрывался. Вот почему вводил меня в заблуждение сам, что, вот, учитывая тяжести последствия, вот 3 миллиона ущерб мне насчитали, вот, почему вот, неправду мне сказали? Какую неправду? О чем? О том, что дело несерьезное, я делаю штраф на 10 тысяч. Ну, а тут такие последствия, оказывается. Говорили такое? В отделе полиции я подал объяснение, что о каких-то беседах как бы речь не шла. То есть вот это вы говорили или нет? Нет. Потому что мы не имели, мы не знали, имеется ли при этом составе будет, какое программное обеспечение, в каком количестве было установлено. Потому что мы проводим экспертизу, исследуем. с представителем правообладателя. Мы созванивались, общались, собственно, перед ним Алексеем. В связи с чем? Ну, Плетнев за это объяснил, что оперативники с ним созванивались и выясняли стоимость программы. Я хотел бы узнать, лично сам он общался с ним или нет? Сейчас не могу. Вот поэтому, именно по нашему делу общались. Направляли запрос по основу для представления, для расчета стоимости причинного ущерба. Ну, созванивались по телефону, общались или только запрос направляли? Мы созванивались по телефону, чтобы там забрали запрос. Вот я сказал про фактический адрес несправедливости, потому что его не могли знать. Вот есть сомнения в том, что постановление было на руках сотрудников полиции, потому что была разрешающая документация на проведение закупки. Вот, у меня вопрос, почему мне вот по части второй конституции не предъявили постановление как основание для проведения закупки, не ознакомились с ним в подростках. Вот, почему? Вот, где основания? Документы? Нужно было поверить на слово, что у нас было. То есть постановление о проведении правящей закупки на момент проведения правящей закупки у вас было, либо вы оформили уже его после проведения правящей закупки? Все было. И если было, то почему? Понятно. Почему, как задаю вопрос судим, вы не ознакомились вот с этим постановлением о проведении правящей закупки? Установление проведения правящей закупки, Давчук проводил правящую закупку. То есть это не к вам вопрос? То есть у вас лично у вас было как было? Было. Нет, у вас лично? Нет, я подписал руководителя, передали, писали туда Давчук, у нас проведение оперативного расследования правящей закупки. Не очень понимаю, вот Давчук, говорится, занимался, но рапорты пишется. Я положил, мне был подписан материал в рамках проведения проверки в порядке 144-145. Был установлен факт, была необходимость проведения проверочного мероприятия, проверочного закупка. Данный рапорт был отписан, там же указано, что проведение проверочной закупки Дурчуку необходимо провести. По постановлению почему подсудимого не ознакомили о проведении правящей закупки? На тот момент постановление рассекречивание было? Не было рассекречивания. Почему не ознакомили? Так что я рассекречивание сделал. Я когда тесты подал через канцелярию, копия с печатью у себя, еще копию я ему предоставил. Я там обосновываю, что постановление не является секретным. Как все изложено там. Вот, привожу законы, доводы. Вот. А, по поводу компьютера. Вот известно, что фигурировал также еще в трех других судимых по этой же статье. Вот. И проверочные закупки проводили другие закупщики, не Фишкин. Но Фишкин почему-то утверждает, что это его моноблок. Вот что по этому поводу пояснится? Откуда моноблок появился? Почему Фишкин говорит, что это его моноблок? Фишкин нам пояснил, что это его моноблок. Он его предоставил для проведения проверочных закупок. Как он появился в отделении полиции? Когда вы его видели? Видимо, Фишкин его принес. Вот, вы поверили в нас, что это его компьютер, он на руках принес с собой кабинет? Я не проводил мероприятие правящей закупки. Он принес. В кабинет его осмотрели. Вот закон. Потом его вернули в адрес. Где был взят? Ну и он взят на осмотр места происшествия. Вот, ну, ранее вы его видели в других проверочных закупках? Моноблок? Так. Именно это сказать, именно этот или нет, я не могу, потому что я не могу запомнить. Ну, похожий моноблок, видели? Похожий? Нет. Это закупчик был архивом, для которого не архивом. Лично еще много раз было. Ну, вы скажите, какие именно факты в отношении... Нет, того, что тоже вы видели моноблок? Ну, похоже, я видел моноблок, они одинаковые все. Похоже, моноблоки видели. Ну, моноблоки, они все одинаковые. В различных серийных номерах есть цвет, размер. Следующий вопрос. По поводу видеорегистратора. Вот. Кто его предоставил? Почему не указано в акции изучения видеорегистратора? А серия, номер, а документ не предоставлен ли вам? Куда все предоставили? его личный регистратор? Не понял. Вы выдавали личный? А я ему регистратор не выдавал. Вот. По поводу осмотра видеозаписи с этого видеорегистратора. Вы ее просматривали? Я не просматривал, это опять же правильные закупки относится. Вот, по результатам закупки вот, после отделения полиции, вы ее просматривали? Ну, смотрите, ответил на вопрос, он не просматривал. Это относится, он не проводил правильные закупки, поэтому он ее не просматривал. Следующий вопрос. Что знаете о деньгах, которые участвуют в проверочной закупке, использовали? Я не проводил проверочную закупку. Следующий вопрос. Да, я пока все закончил. Последний вопрос. Вот. Программа Компас и ее доступность в сети интернет для любого пользователя абсолютно. Вот по запросу в сети интернет на сайте Яндекс, вот, пожалуйста, 4 миллиона результатов. Скачать Компас 3D, это бесплатно. Вот. Меня интересует, почему не устранив обстоятельства, причины совершения преступления. Вот, сотрудники сходу проводят проверочную закупку. Вот, не имея никаких данных, потому что человек совершил преступление без вмешательства. Фишкин, который фактически организовал преступление, поскольку у меня этой программы в компьютере не было, я ее практически не знал, и на флешке она появилась после звонка с просьбой скачать, установить для него эту программу. Фишкин. Вопрос какой? Почему не устранили причины, обстоятельства, способствующие совершению преступления? Вот, мы при этом регулярно проводим проверочные закупки, вот, нанося при этом тяжкие последствия уголовного преследования для граждан. То есть на сайтах имеется в свободном доступе возможность для скачивания нелицензионных версий программ. У вас вопрос, почему вы Светлана Савушкина не устранила эти причины. То есть, что на сайтах вы должны быть, так сказать, свободный доступ к лицензионных программ. Проверочная закупка проводилась на основании поступившей информации. Еще раз я повторяю, что это сделал как под фишками, так и под источниками. То есть это не вот он сказал, и мы пошли убить. Правда, законодательная обязанность проведения мероприятий для оценки. Ну, ваша обязанность входит? Нам информация не поступала о том, что в сайте. Если поступит, как бы заявление кому отпишет, чтобы принять решение в рамках компетенции. То есть вы вот этими, то, что на сайтах, там то информация, вы этим не занимаетесь. Информация какая-то поступала. Следующий вопрос. Ну, хотел бы еще узнать, как давно знакомы с Фишкиным. Когда познакомились, в каких обстоятельствах? При обращении в полицию сейчас не готов сказать, как или когда ему все убить. Но до вот этих проверок? До вот этого, да. Как бы знаешь, что он обращался в полицию. А когда не можете сказать? Когда не могу сейчас сказать. Ну, вам известно о том, что Фишкин учится на полиции, вы его видите или не полиции? Он учится на полиции. По полиции неизвестно. Ну, вы его видели? Видите в отделении полиции? Сегодня там когда? Ну вообще, он же работает в ДНД, вот там Тодорчук пояснил. Вопрос снимается, потому что он не имеет отношения к делу. Ты еще раз. Известно вам о том, что отношение Фишкина, сотрудники отделения ОГОП, представитель отдела полиции, проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году вот, в отношении бывшего директора компании ООО «Фишейко» Фишкина. Вот. Позже в отделении полиции он предлагал сотруднику полиции взятки, за что впоследствии был оштрафован на 1 миллион рублей. Это вам известно про это? Нет, неизвестно. Пока все. Защитника. Так, то есть я расправил вас тоже, что проверочную закупку занимался дальше непосредственно всем мероприятием. Вам уже получили после проверочной закупки проверку. Порядка 145-й, ну и, соответственно, вы подключились уже для выполнения каких-то действий после проверочной закупки. Значит, нет больше вопросов? Нет, все, спасибо вам. На вопрос отдельно заседания мы разрешали Тарасова подсудимого. Значит, по поводу запроса вещественных доказательств по делу, значит, карта моноблок и денежная купюра. И по поводу сведений по квалификации и компетенции эксперта Филиппаса, который проводил экспертизу. Что-то есть? Сфотографировать позже. В любом случае. Пожалуйста, вам право, ваше право есть. После судебного заседания можете все скопировать, ознакомиться. Так, это значит, не имеет, но все. Нет, все мы отражаем, все заявления, все это отражается. Далее. Значит, поступило к нам сообщение о том, что купюра 1000 рублей не может быть представлена для исследования, поскольку ее нет в наличии, она по каким-то причинам израсходована. Та, которая купюра, была передана этому чуть. Соответственно, по ней вот так понимаем. То есть вещественное доказательство у нас утрачено. Мы его исследуем. И поступил к нам хранящий камеры вещественных доказательств флеш-карта SanDisk, изъятый подсудимого имена, был ДНС. Значит, исследуется флеш-карта. Давайте, я не подсудимого. Значит, мы на прошлом заседании еще удовлетворили ходатайство об обозрении уголовного дела по обвинению Конова, которое было рассмотрено. И Мирошниченко. Нет, мы по Конову удовлетворили ходатайство. Поэтому Кононов у нас есть, дело это истребовано, мы его обозреваем. Что бы этого хотели делать в этом деле, посмотрим. Показания Кононова, которые он давал на следствие, и Архипова. Мы можем только обозреть, вот какие сведения сделаны. Мы не можем исследовать доказательства, показания там и так далее. Только какие-то документы, ну, мы можем обозреть приведение приговора, мы там, не знаю. Заявление Архипова, например, о том, что Кононов распространяет. Заявление Архипова. Так, смотрим. Том 1 этого дела. Лист дела 1. Имеется обращение Архипова и Игоря Ивановича о том, что парень по имени Денис в сети интернет распространяет контрафактную программу. Это все, то есть, да, про компас ничего не сказано. А какие программные продукты, давайте уточним. Так, просто программные продукты. Ну, у нас есть приговор, мы можем приговор исследовать. Там да, все есть. Если можно, пожалуйста. В полном объеме выжмем из всего дела. Так, значит, обозревается приговор в этом деле. Если дело 74. Значит, приговор 27 июня 2016 года. Конон признан виновным по статьям 146 части 3 пункта В, 273 части 2 Уголовного кодекса. Значит, суть в том, что это программный продукт Компас 3D, версия В14, В15, В16. Значит, закупщик, как видно, сколько приговора Архипов. Программы, программные продукты, принадлежащие права, на которые принадлежат основной системы проектирования. Дело рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Достаточно по делу всю эту информацию? Можно все-таки узнать вот показания Кононова, какие он давал на следствие. Но он мне пояснял, что Архипов его уговаривал скачать эту программу для него и продать. Нет, давайте так, то, что имеет только вот для нас отношение к делу. Я так понимаю, отношение то есть пересекается со свидетелями, то есть что, те же. Ну, я подозреваю, что обстоятельства. Только то, что еще касается и нашего дела. А самостоятельно сейчас рассматривать вопрос Кононов виновен, не виновен, и доказательства мы не имеем права. Только то, что касается, имеет отношение вот к нашему делу, к вашему делу. Вот Архипов имеет, Компас 3D имеет, мы в этом плане. А что уговаривал, не уговаривал, это мы что, будем уже сейчас рассматривать вопрос, виновен, не виновен, что он? Нет, он даже там, значит, ты хочешь уточнить, была ли провокация со стороны сотрудников полиции, то есть уговаривали, не уговаривали его. Вынести приговор, вступивший в законную силу. Как мы сейчас можем, была ли провокация? Мы можем только какие-то... Ну, как бы, вот, были уговоры, то есть не провокация, были ли уговоры? Это уже за пределами нашего, так сказать, рамок нашего дела. Мы сейчас рассматриваем, была ли провокация в отношении Григорьева. Нас Кононов там поскольку интересует. Если он была провокация, есть для этого он сам, есть защитник, есть в конце концов прокурор, который может оспорить этот приговор. Нас интересует совершенно другое. Вот то, что к нам имеет отношение, все в этом деле, выяснили. Так, теперь, значит, флеш-карта, которая нам запрошена. Значит, упакованный в конверт, который скреплен печатями дежурной части УП-23. Затем, поскольку было исследование печати эксперта, по экспертности у вас, то есть потому что извлекалась эта флеш-карта, значит, бирка имеется, что вещественное доказательство по уголовному делу по обвинению Григорьева. Значит, так, вскрывать будем, как флеш-карту смотреть, исследовать, судим. Да, давайте хотя бы визуально. Есть ножницы. Не принеси ножницы. Да. можно слово? Когда была понятая Козулина, мы спрашивали в зале суда вот, насчет подписей, которые скреплены. Вот конвертный диск. Вот она сказала, что два комплекта подписей, то есть три даже комплекта, принадлежат вот, ну, в деле. Есть акты осмотра диска, опечатывания, которые предлагал следователь, с участием понятых, с привлечением понятых. Фамилия сейчас не помню, но материал дела можно посмотреть. Вот, то есть подписи принадлежат другим понятым, которые привлекались в отделение полиции. То есть скрывался диск, посматривался. Вот, но в зале суда почему-то Козулина поясняет, что все три комплекта подписей принадлежат ей. То есть на записи это зафиксировано, а понятая Козулина дает ложные показания. Я так понимаю, что ей безразлично, что подтвердить, если это будет в пользу доводов обвинения. Вы считаете, она не подписывалась на конвертике? Там есть только один комплект подписей. Почему? Акипова Козулин, Козулин, то есть который ей принадлежит. Можете подойти поближе к конверту. И можете сразу сорвать свой шляп посмотреть. Значит, вот смотрите, дежурный предприятие. Вот один комплект подписи видите, да? Да. Есть ваш? Вот моя подпись. Ваш. Вот. Надо думать понятых, да? Вот смотрите дальше. Вот еще осмотр произведен. Вот, да, здесь моей подписи нет, это уже в отделении полиции, следовать. Вот этот комплект подписи. Здесь нету ни Архипова, ни Козулина, совсем другие люди. Это производится да. Осмотр. Это производится осмотр уже на следствии после того, как все изымали. Вот есть подпись эксперта, который проводил экспертизу, который вскрывал камеру. Вот есть Вилька. Да. Вот я хочу отметить, что и второй комплект, и остальные Козулин, Козулин, Козулин, да. Подписи. Осматривайте сама флеш-карта, то есть можете посмотреть ее, взять. Ваши, да, ваших коллег, да. То есть у вас ее взяли. Нет, вы свою флеш-карту знаете? Внешнюю. Ну, внешнюю, да? Нет. Внешнюю главную. Да, пройдите дальше. Так, еще кто-то флеш-карту желает ознакомиться, посмотреть? Кто желает, пожалуйста, конверт, кто желает, тоже может посмотреть. А то не забудьте, кто печать наши. Подпись и также вы запечатаете перед клиентом, чтобы. Так, флеш-карта выпечатывается обратно. Так, а давайте еще раз. Как можно записать? Сам диск. Ну и тут латинские буквы называемые. Еще есть сам диск. А вот. Значит, и номер. Значит, SD. Это все латинские. SD. Латинский C, как по-английски. Z. 36H. -08G. Мое замечание. Еще номер. И монолог представлен нам на исследование вещественных доказательств монолог. Включать его будем? Включаем. экспертизу. Давайте мы рассматриваем экспертизу. Экспертизу мы уже заявили. Из истории использования. Еще хотите посмотреть в системе. Можно будет удостовериться, что компьютер используется только для установки на закупках многослойных компьютерных программ. Это можно отследить по истории компьютера. То есть эксперты это просто выяснили. Это был монобук у вас участвовал в вашей экспертизе. Это, да? Ну, у нас чего тут посмотреть можно? То есть еще хотите посмотреть его? Нет, я хочу обратиться к материалам дела, осмотр места происшествия. Подожди, пока есть поправиться на месте. Значит, запишем протокол. Значит, согласно на обратной стороне написано 18,5 дюймов, монобук 12. Так, что у нас тут еще? Вот серийный номер. Давайте запишем. Серийный номер СО, как вот СН, латинский серийный номер, значит, F, латинская C, английская буква, дальше, B буква A, 0,19, 254-2F. Так, все такое же, очень сильно бывшее употребление. Так, это мы у нас исследовали. Так, пожалуйста, подсудимый, еще что хотим пояснить. Да. Да, есть фотография в протоколе осмотра места происшествия. Вот я объяснял, что на фотографии изображены, значит, засняты два компьютера. Моноблок стоит на переднем плане, а за моноблоком другой компьютер, который на проверочной закупке не присутствовал. То есть на столе его при ней не было, его от меня спрятали. Я так понимаю, что спрятан? Тот второй компьютер, который был за моноблоком. То есть это, очевидно, настоящий компьютер Фишкина. Вот, а моноблок был привезен специально для закупки. Вот, и ранее он использовался в других проверочных закупках. Вот есть одно судебное акты. Ну, есть судебные, это все есть. Все, просто хотите обратить внимание. Да. Моноблок просто по всему, с учетом имеющейся другой компьютерной техники, был специально привезен именно для вашей проверочной закупки. Да. Понятно. Так, значит, мы исследовали у нас, что получается. Так, Самушкина допросили, исследовали вещественные доказательства, которые нам представлены из документов по эксперту. То есть, в принципе, у нас все доказательства, которые нам были представлены, все исследованы. Поэтому мы переходим к обсуждению вопроса, что еще какие-то еще доказательства, есть доказательства, какие-то еще ходатайства. Да, у меня ряд ходатайств, включение ряда доказательств, материалов сделан, по основанию тому, что они получены с нарушением федерального закона. И в силу статьи 89 УПК и статьи 50 Конституции должны быть исключены из материала уголовного дела, как недопустимые, не имеющие юридической силы. Пожалуйста. Так, у вас письменный вид, да? Датчик канцелярии подал. Вот, у себя с печатью копии, и вот еще раз один заказ. Так, это у вас одно ходатайство? Четыре ходатайства по четырем документам. Так, то есть сейчас подберемся. Первое исключение постановления. Исключение доказательства. То есть четыре постановления с исключением доказательств. Первое постановление исключить. Второй рапорт, где самое, что просит проверочную закупку. Третье – протокол осмотра места происшествия. Вот, и четвертое – это объясните. Так, ну, если по порядку, значит, первое ходатайство. Ну, я думаю, вы читать не будете их все зачем, потому что, в принципе, вот в письменном виде, поэтому, значит, первое... А, что, вы забыли подписаться, что ли? Раз вы к нам приобщаетесь, тогда... Нет, в канцелярии вот эти на ДР подписывают. А в канцелярии те же самые, что ли, у вас? Это копия все. А зачем в канцелярии-то вы подаете, если вы в судебном заседании? Чтобы установить факт, что я заявлял с ходатайством в случае преобразования до доказательства. А что мы будем отрицать, что вы заявляли эти ходатайства? Я говорю о том, что если меня не устроит решение, не устроит вас решение, что ходатайство, то что получается, вы считаете, что судья будет Считаю, что ходатайство, что вы не заявляли, раз не устраивает, значит, судья, скажет, не заявлял, да? Так, а вот здесь, единственно, что-то не до конца у вас вот это ходатайство. Смотрите. 9, 10, 11, 12. Не просто. Все не просто. Нет, ну вы смотрите сами. И просто мы вас сейчас не примем, потому что нету, в принципе, не до конца постановления. Кроме ходатайства. Что вы просите? Нет этого? Смотрите сами. Я могу зачитать устно. Это ходатайство. Можете устно, да? Для разрешения. Ну все, его зачитать не надо, вы только просите зачитать. Хотя, что зачитывать, это для разрешения утра будем слушать. Поэтому... Ну, вы нам представьте то, что у вас есть до конца это ходатайство. Если вы хотите, чтобы в деле это было, представьте, что через канцелярию вы боитесь, что мы тут затеряем. Вы сейчас оставьте себе вот эту первую страничку, а последствия, если это кладет, последнюю хватает, да? Да, ну замените. Вот, оставьте последнюю, которую отпечатать, оставьте себе. Ничего страшного, это же не нужно. Ходатайство об исключении доказательств. Значит, здесь подсудимый просит признать, что так, это рапорт Самушкина на 23 января 2016 года для проведения правящей закупки на листе 9.13 недопустимо является доказательство. Именно по рапорту Самушкина. Значит, далее следующее ходатайство. Это недопустимым доказательством протокола осмотра места происшествия. Далее, ну, которое сам составлял, объяснение, признать объяснение на листах дела 43, 44, 45, подписанное подсудимым и уполномоченным написано, недопустимое доказательство. Три объяснения. Да, это все без участия адвоката, без защитника. А объяснение разве у нас в списке доказательств есть по делу? Материал уголовного дела. У нас в списке такого доказательства нет. Ну ладно, ну заявляйте, заявляйте. Главное. Так, признать объяснение, признать, как здесь указано, так, рапорт Самушкина для проведения проверочной закупки. Далее, признать недопустимым протокол осмотра места происшествия от 30-го. Это ошибка. Я зачеркнул через канцелярию позу. 2.0.1, да? Да. 2.0, так, это есть. И признание допустимым доказательством. ОРФ проверочный закон, по результату ОРФ проверочной закупки не допустимым доказательством. То есть все результаты оперативных мероприятий в связи с тем, что не ознакомлены с постановлением о проведении, отсутствовал на момент проведения документ, разрешающий проведение проверочной закупки, ну и так далее, и так далее. Здесь это все перечислено. Ну и все зачитывать не надо, посудимый, встаньте, пожалуйста. Ну, вкратце поясните вот основные моменты. То есть первое, это протокол, вы просите признать, рапорт Самушкина по проведению проверочной закупки из дела 13. Почему? Основной момент. Так, ну я перечислил, что обязательно должен быть зарегистрирован вот, в соответствии с приказом 636 и 613 МВД. То есть должен быть на нем проставлен регистрационный номер и печать, как обязательно реквизиты документа в системе документооборота МВД. Вот, как сообщение о происшествии, цель проверки которой требуется проведение проверки, то есть проверочной закупки. Проведение проверки без регистрации запрещено. То есть это решение должностных полномочий. Потом я уже пояснил, что место фактического жительства узнать не могли, но про день проверки закупки узнали только от меня лично, уже после закупки, то есть по факту задержания. Вот, значит, помимо этого, в рапорте написано, что фамилия Георгиевич, хотя в выписке пуст, видно, что там фамилия, отчество Григорьевич. То есть это опять же свидетельство о том, что задерживали неизвестного человека, сами не знали кого, любого первого попавшегося, вот, а документы составили уже позже, когда уже имели на руках копию моего паспорта. Вот, я привожу перечень законов, которые были нарушены, постановление Верховного Суда, Европейского права человека, вот, о подобных нарушениях, постановление Конституционного суда. В качестве приложения вот я привожу копии аналогичных рапортов из других регионов, где эти рапорты содержат в себе информацию о программах, которые распространяет человек. Вот, и имеет регистрацию, штамп, номер регистрации пуск. Вот, по поводу протокола осмотра места происшествия. Вот, осмотр места происшествия проводился без участия защитника, то есть адвоката. Хотя вот согласно УПК, определение Конституционного суда, обязаны были зачитать мои права и предоставить защитника. То есть данные процессуальные действия не были соблюдены. То есть получено нарушение закона протокол. И, соответственно, должен быть исключен из этого дела, как получено нарушение, не имеющее физическую силу. Вот, далее. По объяснению тоже перечисляем ряд законов. Закон о полиции, об ОРД, постановление Конституционного суда, о том, что обязательно должен был быть приглашен ряд защитник для оказания помощи. Причем этот защитник в каждом случае, вот, оформление документов постановления, осмотр места происшествия, собрание объяснений. Вот, права не зачитывались они. Вот, постановление не предъявляли. Ну и постановление, конечно, есть ряд оснований полагать, что Установление подложное, оформлено задним числом уже по факту совершенной проверочной закупки проведенной. Вот. Проверочной закупки постановления не было, о нем не говорили, его не показывали как основание проведения закупки. То есть разрешающего документа фактически не было. Вот. И мне не зачитали мои права, это сделано намеренно, потому что адвокат, защитник, он бы истребовал постановление на проведение проверки сотрудников полиции. Вот. А я своих прав не знал, будучи юридически неграмотным, неосведомленным о таких вещах, неосведомленный вопрос авторского права. Вот. Мне получилось легко склонить к даче объяснений, к свидетельствованию против себя. Вот. Считаю, что вот, согласно постановлению Конституционного суда, закон полиции, то есть права, которые были нарушены, эти документы должны быть исключены из материала дела. Ссылаться на них в обвинении нельзя. Вот, про отчество, наверное, и адрес, который знать не могу, уже сказал. Вот, привожу, значит, ГОСТ и закон о государственной тайне, вот, изложенный под адресом, вот, с которым постановление не подпадает под перечень секретных документов. Вот. И также привожу регламент, в котором ясно указано, что постановление приобщается после. Если оно есть, то оно приобщается после рассекречения всех документов материалов дела. Вот. То есть выполняется сперва пункт рассекречения, а потом приобщение постановления. Вот, а не наоборот. То есть постановление рассекречению не подлежит, оно не имеет никаких регистрационных номеров учета, вот, не имеет регистрационных номеров секретного учета, то есть оно не секретное. Вот. А меня таким образом говорят, что оно секретное, вводит в заблуждение у меня и суд. Вот. И указан перечень нарушений закона полиции, вот и сонно. Еще последний. В качестве примера вот, законности и соблюдения сотрудников полиции, вот, приказов и законов нашей страны, вот, привожу сообщение вот, в ходатайстве о признании постановления недопустимым. Вот, и сотрудники на сайте police.ru, форум сотрудников полиции, вот пишут, например, открою вам секрет, чисто по дружбе, что на самом деле и первый рапорт, и постановление делается после удачной проверочной закупки. Но вы этого никогда не докажете. Сейчас, подождите. Да? Вы это еще раз помедленнее, чтобы написать. Открою вам секрет, что... Секрет чисто по дружбе. На самом деле, и первый рапорт, и постановление делается после удачной проверочной закупки. Давайте так. Если есть, да. Ну вы этого никогда не докажете. Да, да, давайте так, да. Из 10 проверочных закупок. Ну, мы завтра выберем. Сейчас просто хотя бы нам это дали информацию, чтобы мы завтра выберем. Удачно же я. Да. Умотаешь списание. Да, или это и сфотографируют, как что. Ну хотя бы там может записать и видеть, что. Там. Я не знаю, что она предпочитает. Да, может быть, она А там мы уже ближе к даже пытаемся что-то принять. Не знаю сами. Сообщение сотрудника полиции на форуме по эстрессам. Открою вам секрет, чисто по дружбе, на самом деле, первый раз это постановление делается после удачной проверочной закупки. Но вы этого никогда не докажете. Из 10 проверочных закупок удачных 2. Умотаешься с писанием. Вот, привожу ссылку на источник. Вот, еще одно сообщение сотрудника полиции. Мы делали позапрошлом году 46-ю статью, часть 2-3 на компьютерах. Делалось все очень просто. Сначала брали прайс программы 1С, смотрели, какая программа стоит более 50 тысяч рублей. После этого брали газету с бесплатным объявлением. Рубрика компьютерных услуг. Раззванивали по телефону Дятлов и просили провести на требуемой территории болван с комой программы. Например, 1С предприятия SQA. Дорогая зараза. На вокзале оформлял закупку, рядом сидели двое понятых. Плюс опушники. Далее диск экспертизу, затем прокуратуру. В суде материал проходит за здрасте. С одной закупки две палки. Сбыта, перевозка в целях сбыта. Никакого геморроя, установка с компьютером просто эффективна, учитывая то, что сейчас они тяжкие. Вот, то есть, вот из такого отношения сотрудников полиции, вот, я уже говорил и в своей жалобе на 39 листах с приложениями, я указал на проблему коррупции в структуре МВД, палочной системе. Нет, давайте вот по этим ходатайствам конкретнее все-таки, потому что вы уже в другой городе входите. Вот да, поэтому объяснили, я пока все. Все, да, присаживайтесь. Что они не являются согласно ДК, доказательства мы будем закладывать их в обвинение, поэтому их априори они не являются доказательствами. Протокол осмотра места происшествия, я полагаю, что каких-либо нарушений закона сетевого составления не имеется. Он составлен в соответствии с требованиями правоохранительного кодекса. Имеются присутствие документы при осмотре места происшествия. Они на прошлом судебном заседании дали пояснение, подтвердили ход самого следственного действия. Как говорит подсудимый, ему не был предоставлен адвокат на месте происшествия при осмотре. Ему там не должен был предоставляться адвокат при осмотре. Это первоначальное следственное действие, которое выполняется по возбуждению уголовного дела. Поэтому каких-либо нарушений вот, в части, в том числе прав судимого, здесь не допускается. Я полагаю, что нарушений при осмотре происшествия, в том числе при изготовлении протокола, не имеется. В части признания допустимым рапорта Самушкина за проведение проверочной закупки 23 января. Вот я из слов судебного приняла все-таки рапорта Самушкина или рапорта, который записан дневной частью со слов Самушкина по телефону, там, где имеется описка. Со слов Самушкина. Самушкина. И Самушкина, со слов Самушкина. Данный рапорт, первый, который записан в дежурной части слов Самушкина, он зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлении, имеет регистрационный номер, и он является основанием для проведения дела уголовного данного на основании наравне и с сообщением Фишкина, которое поступило в отдел полиции на столице. Поэтому у него изготовление, помимо той описки, которая на которую указан подсудимым, нарушение не допущено, и основания для признания недопустимым доказательств не имеется. Рапорт Самушкина – обычный документ от уполномоченного, где излагается его действие, излагается его действие в отношении тех мероприятий, в которых он принимал участие. Он подтвердил сегодня судебное заседание, будучи под пределом ответственности, его содержание. И то, что действительно то, что он излагал в данном рапорте, и выполнялось. Основания для признания данного рапорта недопустимого даже я не вижу. Признание недопустимого результата оперативно-исполнительного предприятия «Проверочная закупка» Также я полагаю, что данные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, законодательства. Она, данные мероприятия и все документы, полученные в ходе данного РМ, первоначально, будучи засекреченным, впоследствии рассекречены, о чем имеет соответствующее постановление. Реквизиты всех документов, предъявляемых документов по Уголовно-процессуальным кодексам, имеются во всех документах, которые подтверждают результаты ОРМ, проверочные сотрудника. Опять же, участники данного ОРМ допрошены как в ходе проверочных следствий, так и в судебном заседании, подтвердили содержание данных документов. Каких-то расхождений, противоречий не было выяснено судом, выявлено судом. В соответствии с чем я полагаю, что результаты ОРМ являются законными. Нет основания для определенных. Рассмотрев на месте заявленные им ходатайства по исключению доказательств, суд в их удовлетворении отказывает. Поскольку, во-первых, по признанию допустимых доказательств объяснений подсудимого, поскольку объяснения, согласно УПК, не являются, не могут вообще считаться доказательствами, они у нас не фигурируют в уголовном деле и не включены в список доказательств, которые доказательства обвинения, соответственно, они и не могут быть признаны как недопустимыми, поскольку они вообще не являются доказательствами. В отношении остальных доказательств от вас протокола осмотренности происшествия, рапорта Самушкина и результатов ОРМ проверочного закупка, суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами, поскольку не усматривает нарушений УПК Российской Федерации, которые были допущены и собираемы. Еще какие-либо дополнения ходатайства будут по делу подсудимой? Я хочу протест, я считаю, что... Нет, дополнения ходатайства. Ходатайства нет. Я возражаю против отказа в удовлетворении ходатайства, считаю, что это неправильное применение закона судом. Возражение – это ваша оценка. Я только дополнение ходатайства. Вы в своей позиции выскажете, вы все скажете, что против чего вы возражаете. Еще дополнение ходатайства. Что мы не исследовали, что мы никого не выслушали. Я в своих ходатайствах изложил список нарушений, то есть вот, прокурор и судья являются гарантом соблюдения закона. Вот я не понимаю, почему на эти нарушения закрываются глаза. Вот я заявляю протест таким образом на отказ в удовлетворении этих ходатайств. И буду, конечно, обжаловать решение суда. Других дополнений ходатайств нет? Значит, пока нет. Кто вы мыслили, присаживайте, у защитника? Нет, у обвинителя? Тогда обсуждается вопрос о возможности окончания судебного следствия и перехода к судебным прениям. Мнение подсудимого. Можно на этом закончить исследование доказательств и перейти к судебным прениям? Да, я бы сказал, что все-таки я не успеваю готовить и заявлять ходатайство. Потому нет, что... не ходатайство заявлять, а закончить судебное следствие и перейти к судебным прениям. То есть где, где вы и другие участники выскажут свою позицию по поводу дела. Я заявил ходатайство об исключении еще не всех доказательств и материалов дела. Еще есть что заявить. Непосредственно сейчас в зале суда я не могу это сделать, я не успеваю подготовить эти ходатайства. Мне на это нужно время. Я хотел бы подготовиться и заявить об их исключении, признании недопустимым доказательством. Вы заявляете, пожалуйста, вас вам кто мешает. Готовиться, и мы уже с дела с какого времени рассматриваем? Какую дату? Давайте посмотрим, что вам мешало с этой даты. Да, я представлял документы. Препятствие кто-то создавал, что ли? Представил документ о том, что я работаю. Вот, и моя 16 супруга... мая дело в суд поступило. 16 мая помешал препятствовать кому-либо там готовить и знакомиться. Сегодня уже у нас 29 сентября, май, июнь, июль, август, сентябрь. Уже больше 4 месяцев, уже на 5 месяц мы пошли. Да, я хочу пояснить. Я работаю, времени мне мало, и я ухаживаю за супругой, которая беременна, а перенесла 3 выкидыша вот, по причине неправомерного проведения закупки, уголовного преследования, то есть причинение тяжкого вреда и последствий мне, гражданину, моей семье. Вот. Я занимаюсь своей семьей, вынужден готовить эти ходатайства. Вот. Я просто не успеваю физически это сделать. Вот. Ну, понятно. То есть вы, я правильно сказал, вы возражаете против окончания судебного следствия, перехода к прениям, поскольку у вас еще есть ходатайство, на которое у вас нет времени подготовить. Да. Хочу дополнить разве что, что я могу, если суд мне позволит, участвовать и дополнять речь адвоката, может быть, в прениях сторон. Вот. И, вы с словом сами изложить, можете выступать при них, не обязательно дополнять адвоката. Снова изложить доводы вот, в пользу защиты и заявить о нарушениях, которые были допущены в день закупки. Понятно. Присаживайтесь. Мнение защитника. Совершение преступления предусмотрено статьей 186 частью 3 пункта УК и 273 частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я полагаю, что вина Григорьева в совершении незаконного использования объекта авторского права, а также распространение неиспользования компьютерных программ заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты космической информации, нарушение средств внутренней совести, доказано в полном объеме. Несмотря на то, что сам Путин вину свою признал, и исходя из его позиции в отношении него была решена провокация со стороны органов правоохранительных органов, я полагаю, что его вина доказана по данному преступлению в полном объеме. Так, судебное заседание было установлено, что Григорьевым в сети интернет о том, что он предоставляет услуги по настройке, ремонту компьютеров, установке программ и тому подобное. Данное объявление размещено им научно, о чем он не отрицает. Оно было доступно для широкого круга лиц, чем он воспользовался, как Союз взял дело из установленных доказательств Фишкина, свидетель Фишкина. 21 января 2016 года Фишкин связался по сотовому телефону, указанному в данном объявлении Григорьевым, и попросил его установить ему программу, которая указана в программу Компас 3D V15 на компьютер Фишкина. Были оговорены условия установки данной программы. Фишкин указал свой адрес, на который он приглашает Григория для данных действий. И на следующий день они встретились по месту жительства Фишкина. Григорий привез с собой необходимую флеш-карту, на которую предварительно были скачаны необходимые компьютерное обеспечение. И впоследствии по месту риска Фишкина была проведена установка данного компьютерного обеспечения Compass 3D V15 вместе с вредоносными компьютерными программами, которые обеспечивали нейтрализацию средств защиты данной программы и обеспечивали возможность пользования нелицензионным программным продуктом самим пользователям, которым устанавливалась данная программа. И впоследствии сотрудник полиции данные действия были выявлены. Предварительно Фишкин известил сотрудника полиции о том, что ему известно, что данный гражданин обеспечивает распространение и продажу нелицензионного программного обеспечения. И была подготовлена проверочная закупка, в ходе которой Григорий был фактически задержан. В судебном заседании был допрошен Фишкин, который подробно дал показания об обстоятельствах, и целевого звонка Григорьеву, и впоследствии о том, о чем была совершена договоренность, какую конкретную программу он просил установить и за какую стоимость. Впоследствии пояснил о том, каким способом Григорьев обеспечил установку данной программы и установку вредоносных программ на его подвижную технику. Были допрошены сотрудники полиции, которые обеспечили подготовку и проведение проверочной закупки. ОРМ проверочная закупка, непосредственно обеспечивали ее проведение и подготовку. Допрошены понятые, которые участвовали в задержании, также в проверочной закупке и в последующем задержании Григорьева. Они также дали подробные показания относительно того, что продавалось Фишкину годовое денежное средство, разъяснялось порядок проведения проверочной закупки, впоследствии они фиксировали отель Григорьева по месту лицу Фишкина и фиксировали наличие на компьютере Фишкина тех программ, которые были установлены Григорьевым в тот день. Проведенной экспертизой установлено достоверно, что данные компьютерное обеспечение является нелицензионным, что оно, во-первых, получено Григорьевым в день, когда совершен был телефонный разговор и звонок, то есть они связались с Фишкиным, и Фишкин выразил просьбу о получении им вот этого программного обеспечения. Именно в этот день установлено, что на флеш-карту Григорьева была скачана данная программа, всеводоносная программа, которая еще не функционирует на данной программе. Григорьев не отрицает, и представитель потерпевшего подтверждено, что между подсудимым и потерпевшим не имеется никаких регламентных отношений относительно использования объектов впечатлительных авторских прав. Соответственно, установлено достоверно о том, что программа, установленная на компьютерную технику Фишкина, является нелицензионным программным продуктом. Что означает, что Григорьев совершено нарушение авторских прав. Представитель потерпевшего Плетневым подтверждена стоимость программного продукта и стоимость ущерба выполненного действиями Григорьева. Соответственно, подтвержден по объему подчинения Григорьевым своими действиями ущерба перепрешивал в особо крупном размере. То есть это, наверное, 1 417 600 рублей. Стоимость лицензионного аналога компьютерной программы «Компас ДВ-15» для библиотек входящих программы продукции. Стоимость действительно относится к особо крупному размеру. Я полагаю, что еще раз повторюсь, признаки провокации со стороны сотрудников полиции Фишкина не установлены, поскольку Григорьев опять же сегодня разместил объявление. Даже объявление было в своих действиях предложение по настройке компьютерных программ. Даже объявление было доступно к широкому кругу лиц. Он самостоятельно прибыл в Комсомольский район по приглашению Фишкина. Кроме того, как пояснил эксперт, в момент, когда человеком осуществляются действия по скачиванию программы, на экран монитора выходит предупреждение той компании, которая является обладателем авторских прав данной программы, предупреждение, оповещение о том, что незаконное использование данного программного продукта является нарушением авторских прав и преследуется по закону, в том числе разъясняется уголовная ответственность данных действий. То есть Григорьев, осуществляя свои действия по скачиванию, не мог увидеть этого текста, который в обязательном порядке всплывает на экране монитора и программы. И, соответственно, он был предупрежден самим производителем в такой форме о том, что он совершает в данный момент противоправные действия и уголовные преступления. Ну, значит, я полагаю, что действия Григорьева правильно квалифицированы по статье 146 части 3 пункта и статье 273 части 2 НОМ Российской Федерации. Единственное, по моему мнению, необходимо из обвинения Григорьева исключить признак приобретения контрафактных материалов произведений, поскольку фактически им были осуществлены действия по скачиванию данного программного продукта. Он не приобретал у кого-либо. И поэтому полагаю, что именно признак приобретения как такового в его действиях не имеется. В остальном обвинение, примененное Анной Григорьевой, остается прежним, и оно признано доказательным полным мерой. При назначении наказания необходимо учитывать, что совершено преступление как тяжкое, так и средней тяжести. Анна Григорьев не судим. На учетах не состоит, нет имущества, кондуция положительно. Каких-либо отягчающих наказательств не установлено. В качестве смягчающих наказательств обстоятельства необходимо признать беременность его супруги. Таким образом, Ваша честь, предлагаю вам признать на Ольгу Григорьеву Алексея Георгиевича совершенного преступления по статье 136, часть 133 УК Российской Федерации и статье 273, часть 2 УК Российской Федерации. Назначить наказание по части, по пункту 3 части 3 статьи 146 в виде 3 лет лишения свободы без штрафа, по статье 273 части 2 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа. На основе статьи 69 части 3 по совокупности преступлений путем частицы сложения наказаний, окончательное наказание назначить в 4 лет лишения свободы без штрафа. На основе статьи 73 назначить наказание считать условным. С испытанием сроком 3 года. Продолжать на Григорию обязанности текающих судимости. Гражданский иск потерпевшего удовлетворить в полном объеме Тискава Григорьева в пользу ООО «Аспорт» системы оперативного 110 тысяч рублей. Года 18 часов 28 минут, затем 19:06 и 20 января утром звонил Фишкину Гавайлу Григорию установить эту технологию программы. Как видно из материалов уголовного дела, Пенькова Архип ранее неоднократно участвовал в проведении оперативных мероприятий контроля закупка, закупщика и в качестве Пенькова, что само, конечно, по себе не запрещено законом, но ставить под сомнение незаинтересованность Архипова в исходе дела, как того требует статья 60 УПК РФ. По мнению защиты, Фишкин, Архипов, Плетнев, это представитель потерпевшего, имели личную материальную заинтересованность в создании условий совершения данного рода преступлений. Я не исключаю личную материальную заинтересованность и сотрудников, оперативных сотрудников. На это тоже хочу обратить внимание представителей прокуратуры. Защита приходит к выводу, что постановление принятия приговора по отношению к моему подзащитному Григорию невозможно, как и со стороны сотрудников полиции была провокация преступления. Указанные действия совершаются нарушение требований федерального закона 12 августа 1992 года 104 ПЗ об оперативной разыскной деятельности, где в статье 5 прямо запрещено подстрекать, нанять, побуждать в прямой или косвенной форме совершение противоправных действий, чем занимался Фишкин. И далее, да, и следующий пункт классифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. По мнению защиты, результаты оперативно-розыскной деятельности фиксированы. Никакого сообщения от каких-то доверенных лиц, либо от других лиц оперативной информации у оперов нет. Вот как мы с ними говорим. Прикрываются государственные тайны, которые ничего не значат. Фишкин там позвонил, пришел и... Вот. Далее. Как следует из решения Европейского суда по правам человека, который определил, что, дословно, полицейское подстрекательство имеет место в тех случаях, когда участвующие в нем сотрудники, будь то сотрудники спецслужб или лица, действующие по этим указаниям, не ограничиваются, по сути, пассивным расследованием преступной деятельности, оказывают такое влияние на объект расследования, чтобы подстрекать его в совершении преступления, которое иначе не было бы совершено, с тем, чтобы можно было установить факт преступления, то есть получить доказательства и возбудить уголовное преследование. Вот. Цитата закончена. С целью ограничения провокации от допустимого поведения европейских служб по правам человека есть содержательные и социальные критерии. Содержательные критерии предполагают возникнет вопрос о том, могло ли соответствующее преступление быть совершено без вмешательства властей, то есть сотрудников правоохранительных органов. То есть имели ли место объективные подозрения, что лицо задействовано в преступной деятельности, или предрасположено к совершению преступления. При этом простое заявление сотрудников полиции о том, что они располагали информацией о причастности заявителя к совершению преступлений, не может приниматься во внимание. Криминальное прошлое соответствующего лица, даже если бы в прошлом оно привлекалось к уголовной ответственности, также само по себе не является признаком того, что настоящее лицо осуществляет какую-либо преступную деятельность. Это все вот эти выписки из решения Европейского суда по правам человека. Более того, есть у нас в стране все-таки решение Верховного суда Российской Федерации и решение суда, Верховного суда Республики Татарстан, где вот данные действия сотрудников полиции признаются привлекательством преступлений и выносятся, и уголовные дела прекращаются на основании пункта 2 части 1 24 УПК РФ. Вот это все есть у нас. Конечно, нам трудно принять такое решение сейчас. Все мы понимаем в душе, как обстоят дела на самом деле, как это все происходило. Я думаю, все мы видим это. Все, без исключения. Вот. И я прошу суд на основании изложенного и защита считает глубоко убеждена в этом, что уголовное дело в отношении Григорьева подлежит прекращению. По названному основанию пункт 2, часть 11-24 УПК РФ. Нет, спасибо. Судимый, вам слово для защиты. Снова хочу привести постановление Пленума Верховного Суда. Согласно которому подтверждение провокации. Установление указано, чтобы доказать, что не было провокации, нужно доказать, что у лица не заливаемо до совершения преступления были все подготовительные действия. Однако известных материалов дела, что программы «Компас ТГ» у меня на компьютере не было. Удивление, которое я давал на сайте АИТа, в этой программе тоже не было сказано. Контрафактных программ я не предлагал. Только бесплатные и лицензионные. Потом программа на флешку появилась. Только после звонков, трех звонков и сообщений, смс-сообщений с указанием адреса, который совершал Фишкин. То есть никаких подготовительных действий мной не были совершены. То есть фактически Фишкин меня побудил, спровоцировал и просил не совершать преступление. Он об этом не говорил. Он просил меня о помощи, то есть помочь ему установить программу, не говоря о том, что это преступление, не говоря о том, что существуют такие тяжкие последствия за подобные деяния. Он меня побудил скачать эту программу из свободной сети интернет, хотя она доступна для любого человека, в том числе и для Фишкина, то есть он мог сам ее скачать. Но он меня побудил, фактически побудил, спровоцировал, заманил на территорию Кондорского района, хотя в суде установлено, что сам учится на специальности правоохранительной деятельности, работал в отделении полиции в штате добровольной народной дружины, и ранее около десятка дел также проводились в области проверочной закупки, где он побуждал таким же образом юридически неграмотных лиц, неосведомленных, как я, в вопросах авторского права, а не юристов, побуждал скачивать дорогостоящие программы в сети интернет, также заманивал территорию Комсомольского района в свою квартиру, вот и побуждал их устанавливать эти программы. Вот, считаю, что такие действия будущего правоохранителя, сотрудников полиции, которые участвуют в проверке закупок, недопустимыми. Вот, и противоречит принципам чести и достоинства в работе сотрудников полиции. Вот, потом умысел на совершение преступления однозначно не доказан. Вот, материал уголовного дела нет доказательств о том, что я знал цену этой программы, поскольку я не юрист. В вопросах авторского права не осведомлен, специалистом компьютерных технологий не являюсь. В образовании дизайнер график. Вот, конечно же, не мог знать ни цены этой программы, поскольку ранее я ее никогда не использовал. Вот, ни об уголовной ответственности за скачивание этой программы. То есть оснований для проведения проверочной закупки, которые должны быть на момент проведения, решения о проведении закупки, оснований фактически не было. Потом меня очень смущает заявление прокурора, который должен являться гарантом соблюдения закона, который просит исключить из обвинения указание на приобретение этой программы. Считаю, что это делается намерением обвинителем с целью, опять же, скрыть провокации сотрудников полиции Фишкина, поскольку именно Фишкин побудил меня скачать эту программу для него под благовидным предлогом помочь ему в установке этой программы. Потом скриншот, на который ссылается сторона обвинения, о том, что там предупреждается. Вот. На видеорегистраторе нет записи, которая говорит о том, что я читал это предупреждение. Потом я уже сказал, что я юристом не являюсь. Вопрос авторского права не осведомлен. Вот. А понять там что-либо может только юрист, в коем я не являюсь. Фактического использования программы не было и не могло быть. И считаю, что иск заявлен незаконно. Я в своих ходатайстве об исключении иска об этом подробно изложил. Плетнев показал, что участвовал в более 50 делах похожему обвинению граждан по 6 статье. Считаю, что не доказано неиспользование программы. Потом 273 статья Уголовного кодекса заявлена неправильно, поскольку экспертиза проводилась в частной организации, в составе которой не содержится указание на проведение экспертиз, на экспертной деятельности. Вот о серийной организации подобных преступлений по части 6, части 2, части 3 Фишкина. Но также изложено было в ходатайствах. То есть Фишкин является серийным организатором преступлений. Я писал на него заявление, заявление полиции городской. Вот на мое заявление по поводу серийного организатора преступления Фишкина. Мне даже не был, был дан ответ, который должны были дать согласно регламенту работу с обращением граждан. То есть меня даже не уведомили о принятом решении. То есть фактически Фишкина отмазали. Вот. Нам известно, что Фишкин не собирается идти в армию служить. Вот. Вероятно, что таким образом он пытается скрыться от предъявления в отношении его обвинений по серийной организации преступлений. Вот. По поводу рапорта Самушкин, который не мог быть основанием для вынесения проверки закупки, не зарегистрирован в системе КУСП. И на основании такого рапорта законным образом не могло было вынесено постановление о проведении проверочной закупки. И фактически это постановление не было на момент проверочной закупки. Его не предъявляли. Потом в этом рапорте и постановлении нет признаков преступления фактически. Не указана ни программа, ни стоимость, ни компактная программа. И эти документы составлены на основании предположение Фишкина. То есть оснований не было, было лишь предположение. И на основании лишь предположения незаконно провели проверочную закупку. Но Фишкин при этом сам же и организовал преступление. Но по поводу личных денег вот, доказательства не представлены, то есть фактически доказательств нет. А участвовали на самом деле личные деньги проверочной закупки. То есть были ли они на самом деле, не доказано. Согласно статье 24 Конституции, обязаны ознакомиться со всеми оригиналами, документами, непосредственно затрагивающими мои права и свободы. По поводу моноблока ДНС я уже указал, что фотография осмотра места происшествия, на столе два компьютера. Вот, и привел материалы дела Инцеловского, Черныха и других, минимум три дела, в которых этот же моноблок также фигурирует. То есть этот моноблок Фишкину, очевидно, не принадлежит. А программа, которую он заказывал, и ранее известно, что он около десятка дел заказывал программу Autodesk, тоже сверхдорогую, вот, заказывал необоснованно и, очевидно, с целью исключительно для проведения проверки закупки с целью повышения показателей раскрываемости отделениями полиции, поскольку он является заинтересованным лицом, является работником ДНД, учительного правоохранителя. Вот, в 2013 году в отношении него была проведена проверка в отношении бывшего директора ООО «Фиш-ИПО» Фишкина Ефима Борисовича. Вот. И пройдя проверку финансово-хозяйственной деятельности в отделении полиции, он просил прекратить в отношении его проверку и предлагал сотрудник полиции взятки. Материалы я к делу приобщал, распечатал эти документы, свидетельствующих об этом. То есть известно, что Фишкин был за это деяние осужден и оштрафован на 1 миллион рублей. Таким образом, существенные неустранимые сомнения являются в том, что он не заинтересован. Очевидно, что Фишкин является подконтрольным лицом, вероятнее всего, в неоплатном долгу перед оперативником. Оперативниками, которые скорее замерили в отношении него. ведение уголовного дела. За приложение взято. По поводу понятых, понятые я приобщал к материалам уголовного дела документы и ходатайства, в которых указано, в которых видно, что понятые являются заинтересованными лицами. Как, например, Архипов в деле Кононова и Мочечченко является также закупщиком, организатором преступления, уговаривает граждан, опять же, юридически неграмотных, приобрести для него программу и продать ему. Вот. Отмечу, что все дела, практически все дела, кроме дела Дундукова, были рассмотрены судом Комсомольского района в особом порядке. Таким образом, сложилась обвинительная практика в суде Комсомольского района. Вот. Мне также представитель правообладателя предлагал особый порядок. Я считаю, что это откровенный шантаж и вымогательство. То есть за то, чтобы он в отношении меня не заявлял иск на 110 тысяч рублей или на 3 миллиона в двукратном размере, измывшение якобы авторских прав его компании, он просил меня в разговоре по телефону заплатить ему 30 тысяч рублей. Вот я отказался. Я понял, что это вымогательство, шантаж и по сути мошенничество. Вот. Другие же лица поддались на уговоры под страхом уголовной ответственности, под страхом заключения под стражу. Люди были вынуждены заплатить представителю правообладателя десятки тысяч рублей. Неизвестно, что Конно заплатил бы тут 30 тысяч рублей. То есть признаки мошенничества, я считаю, налицо. Вот если в ходатайствах я просил привести в отношении лиц, участвующих в проверке закупки, представитель правообладателя, проверку по признакам мошенничества и участия в коррупционной схеме. По поводу постановления я уже сказал, что оно не предъявлялось. То есть фактически не существовал на момент проверочной закупки, то есть закупка проводилась незаконно, несанкционированно. Вот. Хочу отметить, что приводил также с форума полицейского сообщение сотрудников полиции. Вот. Сотрудники полиции, очевидно, не рискуют выносить постановление проверочной закупки, поскольку спровоцированный на преступление гражданин может не приехать. И таким образом образуется рукотворный висяк в кавычках. То есть нераскрытое преступление еще одно. А это выговор от начальства и улучшение показателей раскрываемости. Поэтому сотрудники полиции проводят преступление, но оформляют уже после успешно проведенной проверочной закупки. Вот. По поводу показаний Козулина. Вот. Я уже указывал в своих замечаниях и ходатайствах о том, что есть существенные устранимые сомнения о том, что она не заинтересована или нет. На удивление парня и девушки, Козулина и Архипова, показания на следствии абсолютно идентичны. То есть они, очевидно, составлены под копирку. При этом показания и фабула обвинения, отдел по части 2 части 346 статьи, которые есть на сайте суда, вот, также сделаны под копию, столько фамилий. Очевидно, такая схема провокации поставлена на поток. Вот. Свои показания Козулина противоречит. Я просил приобщить аудиозапись и стенограмму, из которой четко усматривается, что Козулин дает противоречивые показания. Вот, по поводу содержания видеозаписи на диске, по поводу обстоятельств проведения закупки, каким образом она и архив показались на территории Петровского района, хотя и тот другой проживает в другом конце города. Но ранним утром при этом каким-то образом оказались в Комсомольского района. Это очень странно выглядит. Вот. И в заключение я, поскольку все-таки не могу подготовиться, сейчас не все замечания изложу. Вот. Прошу мне предоставить протокол судебного заседания, чтобы ознакомиться. Вы в прения говорите, потом вы закончите заседание, вы напишите ходатайство, мы вам предоставим. Вот, и пока все у меня. Так, реплик нет? Ну, поскольку тем более дать возможность уже подсудимому хотя бы еще что-то подготовиться, да? Давайте объявим тогда тоже судебное разбирательство. То есть судебное прения мы заканчиваем. Откладываем судебное разбирательство на понедельник на 10 часов для подготовки подсудимого к последнему слову. Что-то еще у вас, если накопилось, еще что-то будет, пожалуйста, в последнем слове можете сказать, как раз время будет вам еще подготовиться. Через 3 числа жизни, да? Да, 3 числа, понедельник, 10 часов. Все, на сегодня заседание.